К сожалению, похоже, там уже был кто-то. Большая группа из примерно 20 человек разбила лагерь у входа в каньон. У Эфтона уже были некоторые подозрения относительно того, кто они такие, но он хотел бы получить ответы, прежде чем разнести их в пух и прах. Они еще не заметили птаху, поэтому он припарковал его за холмом и сказал Ане подождать, если случится что-то непредвиденное, она сможет что-нибудь сделать, или, на худой конец, рассказать об этом Карлу и Буну. Он порылся в кожаной сумке когтя смерти, прежде чем его рука наткнулась на что-то круглое и металлическое. Плазменная мина, которую он так и не смог использовать. Да, она пригодится, если он попадет в беду. Он взвалил на плечи рюкзак и проверил себя, убедившись, что его разведброня закреплена должным образом, после чего направился к группе, готовый достать оружие и начать взрывать, если придется. На ходу он помахал им рукой. «Привет!» Группа сразу же напрягается, поворачивая головы, чтобы встретиться глазами. Очевидно, что они сканируют его тело, как будто ищут какие-то предметы. Он чувствует их взгляды на своей разведброне, пип-бое и револьверах в кобуре. Да, кто-то послал этих парней за ним. Забавное место для лагеря, не находите? Надеюсь, вы не возражаете, но мне нужно пройти мимо, весело говорит он, входя в центр лагеря, заставляя мужчин напрячься. Один из них встает, и его поза почти сразу становится враждебной. О, обычно люди не заходят в наш лагерь и не уходят, как были, угрожающе заявляет он. Эфтон поднимает бровь. А, в наши дни это процедура НКР? Спрашивает он, заставляя себя сдержать ухмылку, когда все они вздрагивают, как будто их ударили. НКР, о чем ты говоришь? Ребята, мне кажется, он думает, да он смешной. Говорит один, явно пытаясь перевести разговор в другое русло. Разве это не очевидно? Все вы, все до единого, носите стандартные военные ботинки НКР, некоторые даже выглядят совершенно новыми. Так что, если вы не перебили целый лагерь солдат НКР, я бы сказал, что это довольно очевидно, заявляет Эфтон, заставляя нескольких мужчин в замешательстве смотреть на свои ноги. Мы действительно убили несколько ублюдков из НКР, ты просто несешь чушь. Эфтон медленно кивает. Понятно. Так где остальная добыча? Наверняка у вас есть одежда, оружие и жетоны НКР, верно? Насколько я слышал, Легион неплохо за них платит. Черт, неважно, нам не нужно его обманывать, чтобы выполнить работу. Взять его, внезапно кричит один из них, доставая то, что похоже на щипцы для скота. Остальные немного медлят, но достают свои жезлы и набрасываются на Эфтона. К несчастью для них, Эфтон не брезгует расправляться с солдатами НКР, которые его обижают. Банг, бах, бах, Джон Уик активирован. Слепой огонь 7100. Трое мгновенно падают с новыми дырами, украшающими их лица, а Эфтон вынужден уворачиваться от искрящегося шипа, направленного ему в шею. Он ударяет солдата НКР по лицу своим пистолетом, а затем зажимает руку в локтевой замок, выкручивая ее вверх. «Ах-р-р-р-х!» — закричал солдат НКР под прикрытием, падая на землю, его рука согнута под отвратительно странным углом. Однако он не успевает даже отчаяться по поводу своей травмы, как Эфтон наносит еще один удар. Банг. Слепой огонь 8100. У Эфтона есть еще одна пуля в пистолете, и он использует ее, чтобы убить еще одного солдата НКР. Банг. Противник, похоже, подсчитывал количество патронов в его оружии, так как после его последнего выстрела он становится более агрессивным. Он даже не успевает достать счастливчика из правой набедренной кобуры, как на него нападают. Он уклоняется от одного удара, но получает удар в бок от другого, отчего его тело вздрагивает и содрогается, прежде чем ему удается отойти. Выдержка активирована. Комбинация солнечная батарейка и выдержка мгновенно повышает его силу до 12. В ответ на только что нанесенный удар он размахивается, нанося удар кулаком в челюсть и почти буквально заставляя его лицо взорваться. Солдат НКР падает на земь, большая часть его лица превращается в костяную пыль, мульчированную плоть и сожаление. Он разворачивается, когда другой солдат пытается ударить его в спину, и врезается локтем в его нос, нанося такой мощный удар, что его лицо вмялось внутрь, мгновенно убив его. Глава 240. Глава 240. Взгляд со стороны. Сержант Роберт Д.Ж. Хесс, так его звали, и он всегда гордился тем, что выполняет задание, несмотря ни на что. Управление науки и промышленности, или ОСИ, только что поручила ему выследить некую генетическую аномалию, которая может оказаться опасной для остального мира, не только для НКР, но и для Легиона. Однако они сделали большой акцент на их поимке, что заставило его почесать голову. Если цель так важна, почему бы просто не взорвать ее до небес? Конечно, как только ему назвали имя и информацию о цели, он быстро начал сомневаться, стоит ли соглашаться на такое задание. Афтон Кровавый Паркер – один из самых страшных людей, которых только можно встретить в пустоши. Он просуществовал недолго, но слухи о его подвигах дошли и до высшего руководства НКР, и до Легиона, судя по количеству запросов о его лояльности. Несомненно, шпионы Легиона за работой. Конечно, НКР делали все возможное, чтобы считать Паркера своим, но высшие чины почти постоянно спорили о том, какое звание, титул или награду ему давать, чтобы остаться в его добром расположении. Хотя это задание, которое он только что получил, похоже, полностью меняет ситуацию. Он вздохнул, прочитав информационную сводку о цели. Афтон Паркер. Принадлежность. Неизвестно, бывший подрывник, в настоящее время работает в НКР. Происхождение. Неизвестно, вероятно, махави. Возраст. В поддельной лицензии указано 22 года, скорее всего 18-22. Внешность. 6-1 фута, неровные черные волосы, зеленые глаза, грубая щетина, загорелая кожа, носит немаркированную разведброню, которую поддерживает в первозданном состоянии, пип-бой, правая руки нет от локтя. Союзники потенциальные угрозы. Бывший рейнджер Крейг Бун, бывший рейнджер Карл Мартин, Короли, Прим, Навак Аэротех, капитан Григорий Паркер, первый сержант Астер, аванпост Махави, рейнджер Брок Джексон. Личность. Спокойный, расслабленный и веселый большую часть времени, наблюдались почти психотические приступы насилия, психическая нестабильность, не любит работорговцев, насильников и чертей в целом, без колебаний покончит с потенциальной угрозой навсегда, однако, скорее всего, сначала проведет допрос для получения информации. Оружие. КСВ почти всегда у него на спине, обычно использует пистолет калибра 5,56 мм и револьвер калибра 357, имеет бандольер с плазменным пистолетом и обрезным дробовиком, имеет различные ножи на поясе, обувке и т.д. Известно, что он использует взрывчатые вещества, будьте предельно осторожны. Броня. Простая разведзащита, без головного убора. Рюкзак может обеспечить некоторую защиту, старайтесь наносить удары в другом месте, так как там может находиться взрывчатка. Боевые способности. Афтон Паркер известен как чрезвычайно искусный во всех видах боя, известен как один из самых быстрых стрелков в Махави, поэтому рекомендуется не вступать в лобовую атаку. Смертельно мастерски владеет своей КСВ, однако после потери руки это может быть уже не так. Наблюдается использование тактики отвлечения внимания для получения преимущества в бою, вероятно, этому научил бывший рейнджер Карл Мартин, его личное дело было приложено к этому отчету. Цель чрезвычайно подвижна, обладает невероятной скоростью реакции, по наблюдениям, невероятно вынослива. Он также обладает высокой устойчивостью к боли, отрезал себе руку и сразу же после этого полез в бой, казалось бы, без проблем. Цель, похоже, не стесняется применять тактику, которая вполне может считаться военным преступлением, заминирование трупов врагов, казнь сдавшихся врагов, широкое использование ловушек, спекулятивный. В некоторых отчетах утверждается, что цель отражала пули с помощью пистолетов и ножей, скорее всего, это преувеличение, но, тем не менее, это необходимо отметить. Цель, похоже, обладает сверхъестественной способностью ремонтировать и перепрофилировать поврежденные предметы, способности псикера, дополнительная информация. Цель в настоящее время находится в состоянии быстрой эволюции, повышающий способность его тела заживлять раны, дающий дополнительную силу, делающий его невероятно устойчивым к радиации и дающий ему силу при контакте с радиоактивным материалом. Владелец мотоцикла «Грязная птаха», которым, судя по всему, владеет очень хорошо. Рейтинг угрозы 9-10, для усмирения необходимо крайнее предубеждение. Роберт вздохнул, откладывая папку, он перечитывал ее уже в 11-й раз. Он сидел у входа в это убежище уже несколько дней, а их цель все еще не появилась. Как бы ему ни не хотелось схватить Афтон Паркера, ему приказали, и он выполнил задание. У него было много планов, чтобы попытаться справиться с сильными сторонами цели, но наиболее вероятным, по его мнению, был план наживка и бросок. Известно, что Цель была сильным бойцом ближнего боя, но с одной рукой он и его солдаты легко одолеют его. Он послал бы разведчиков следить за приближением Афтон Паркера, но это не сработало бы из-за того, что они передвигались на мотоцикле. Это поставило бы его и его людей в невыгодное положение, поскольку его разведчики не смогли бы помочь в захвате. Конечно, в отчете о миссии было сказано, что мы должны действовать под прикрытием рейдеров. Очевидно, они не хотели иметь никакого отношения к нападению, если Афтон Паркер каким-то образом устранит их. Он собирался еще раз обсудить план со своей командой, когда услышал голос, заставивший его тело замереть. «Эй!» Роберт медленно поворачивается лицом к человеку, который только что поприветствовал их, и начинает дрожать, когда встречается с ним взглядом. Афтон Паркер стоял посреди их лагеря и разговаривал с ними, людьми, которых вполне можно было назвать предателями и бесчестными. И все же, все, что Роберт мог чувствовать в этот момент, это ужас. Афтон Паркер не был глупцом. Какова была вероятность того, что группа налетчиков или путешественников разобьет лагерь прямо на пути к убежищу, до которого ему нужно добраться, не очень высокая. К счастью, Цель была известна своей осторожностью при вступлении в бой, никогда не стреляя первой, если есть шанс, что противник невиновен. К сожалению, удача, похоже, была не на стороне Роберта, так как Цель немедленно начала их допрашивать. Он замирает, услышав слова противника. «Все вы, все до единого, в стандартных военных ботинках НКР, некоторые даже совсем новые». Роберт смотрит вниз и, к своему ужасу, как-то забывает попросить своих людей поменять обувь. Черт. Глава 241. Убрать. Афтон почти покончил с группой солдат под прикрытием. Он не снес голову одному из них, который сейчас стоял на коленях, умоляя о пощаде. Как бы он ни хотел пощадить его, он бы предпочел, чтобы НКР не знали, что он ответственен за их смерть. Даже если люди, которые послали этих людей за ним, могли бы сделать вывод, что это был он. Он медленно поворачивается к последнему солдату, который в страхе выронил свой щит и пытается достать оружие, но роняет и его. Он пытается отступить назад, но его нога задевает камень, в результате чего он падает на задницу и в отчаянии смотрит на приближающегося Афтона. «Теперь, поскольку ты счастливчик, мне нужно, чтобы ты сказал мне, кто вас подговорил», заявляет он, убирая пистолет в кобуру и доставая вместо него нож. Сержант Роберт Д.Ж. Хесс встречает взгляд Афтона и качает головой. «Я верный солдат, ты ничего от меня не добьешься», говорит он, его голос слегка дрожит от того, что он понимает, это конец. Афтон ухмыляется. «Прекрасно, прекрасно. Все это значит, что я могу попрактиковаться в своей технике. Интересно, будет ли более или менее больно пытать кого-то с одной рукой?» Бормочет он про себя достаточно громко, чтобы солдат услышал. Роберт бледнеет, он читал досье Афтона и видел жестокую публичную казнь, которую тот совершил над двумя рабовладельцами. Нет нужды говорить, что он не собирался добровольно оставаться рядом. Он хватает горсть песка и бросает ее в лицо Афтона, после чего поднимается на ноги и бежит в противоположном направлении. Афтон предвидел это и просто повернул голову, вытащил пистолет и прострелил мужчине коленную чашечку, когда тот пытался бежать. Он машет рукой в сторону Ани и жестом приглашает ее подойти к нему. Он мог бы научить ее некоторым тонкостям пыток и допросов. Несколько часов спустя Афтон вытирает лоб рукавом и кивает. Солдат был лишь лужицей красной крови, плоти и мочи. Честно говоря, сдирать кожу с человека гораздо труднее, чем кажется. И так же отвратительно, как это представляется. Он взглянул на Аню, которая помогала ему в этой затее, и с удивлением обнаружил, что гули могут болеть. Она выглядела такой зеленой, что он почти принял ее за светящуюся. Очевидно, ей не понравился мой подход сначала пытать, потом задавать вопросы, хотя она не могла пожаловаться, поскольку он получил всю информацию, которую хотел. Солдаты НКР были посланы Оси, или, что более вероятно, по его личному мнению, доктором Хилдерном. Этот человек был слишком добрым и слишком межличностным. Это резко отличалось от его почти незаинтересованного-то на при их первой встрече. Вскоре все изменилось, когда выяснилась уникальная физиология Афтона. Он знает, что такое жадность, но было странно видеть жадность в чьих-то глазах, когда смотришь на свое тело. Так вот каково это, быть одержимым желанием, в этом случае женщинам точно приходилось несладко. Да, он знал, что нечто подобное, вероятно, произойдет, когда он согласился на работу доктора Хилдерна, и именно поэтому он заключил контракт, не имея смысла устраивать ловушку, за которую не будет вознаграждения. Однако теперь у него была публичная причина для недовольства НКР, которая смягчит любые негативные действия, которые он может предпринять против них в будущем, позволит ему аргументировать свою позицию и, возможно, переубедить всех. Также полезно знать своих врагов. Оси согласилась и финансировала эту операцию, а это значит, что нужно было разобраться со всей организацией, или, по крайней мере, потребовать компенсацию, если они хотели снова попасть под его милость. Он ухмыльнулся. Если они снова захотят изучать его физиологию, то придется заплатить. Он не беспокоился, что они каким-то образом используют исследования против него, так как было невероятно маловероятно, что их исследования могут что-то дать. Он говорил это не только на основании личного мнения о сверхъестественной системе, прикрепленной к его пип-бою, но и на основании своего профессионального мнения в медицине. Он покачал головой. Как бы ему не хотелось убить доктора Хилдерна как можно скорее, лучше оставить его в качестве козла отпущения для будущих начинаний. Он поворачивается к Ане. «Будешь чувствовать себя уверенно, пытая людей в мое отсутствие?» — полушутливо спрашивает он. Зеленокожий гуль качает головой. «Нет, я бы предпочла не делать ничего подобного снова». Афтан пожимает плечами. «Желай сколько угодно, но это не уменьшит вероятность того, что это случится», — говорит он, — «прежде чем начать грабить солдат НКР. Помоги мне собрать вещи, я хочу попасть в убежище уже сегодня». Аня вздыхает и бросает последний взгляд на едва живого солдата, который тяжело дышал, прежде чем сделать то, что ей сказали. Хотя она и согласилась на эту работу, она не думала, что жестокие пытки станут ее неотъемлемой частью. Вскоре Эфтон и Аня сложили большую часть оружия, припасов и других ценностей, которые так любезно оставили солдаты НКР. Он на мгновение задумался о том, чтобы закопать трупы, но потом покачал головой. Это требовало много усилий, чем он готов был отдать, поэтому вместо этого он просто оттащил трупы подальше от входа, чтобы предотвратить скопление тварей. После этого он пристегнул дополнительные рюкзаки с добычей к птахе и поехал ко входу в каньон, направляясь к убежищу 22. Глава 242. Глава 242. Зеленый чай. Поездка по каньону оказалась не такой уж долгой, и уже через пару минут Афтан и Аня лицезрели клочки травы и всякие растения. Честно говоря, было невероятно странно видеть зеленый цвет в Махове, очевидно, если не считать взрывов от плазменного оружия. Похоже, доктор Хилдрин был прав, заинтересовавшись этим убежищем, и перед ними было доказательство этого. Они продолжали ехать к источнику. Афтан отмечал, что местность все больше и больше наполнялась растительной жизнью, несмотря на то, что эта местность казалась довольно бедным местом для произрастания растений. В конце концов, они достигли совершенно зеленой поляны, которая напомнила Афтану национальные парки в его прошлой жизни, если не считать большого знака сбоку, который так убедительно гласил: «Осторожно, растения убивают». «Ну, это совсем не предвещает ничего хорошего», — вслух фыркнул Афтан, проводя рукой по кусту, взъерошивая листья. «Нам обязательно заходить внутрь?» — спрашивает Аня, явно принимая предупреждение знака близко. Афтан качает головой. «У нас есть работа, так что давай». Выдержка активирована. Шелест листьев заставляет Афтана отдернуть руку назад, но он недостаточно быстро получает небольшую рану на ладони от зелени. Нет, теперь, когда его не заслоняли кусты, он ясно видел, что нападавший — гигантский богомол. Его луковичные зеленые глаза смотрели на него без всяких эмоций, пока его мандибулы слизывали его кровь со лезвия. «Маленький ублюдок!» — рычит он, нанося сильный удар ногой. Богомол пытается увернуться, но летит через всю поляну. Афтан и Аня были готовы начать стрелять в него, но, похоже, его удара хватило, чтобы навсегда вывести его из строя. «Боже, как я ненавижу насекомых!» — сплюнул он, оглядываясь по сторонам, чтобы посмотреть, нет ли еще кого-нибудь поблизости. Он заметил небольшое насекомое, притаившееся неподалеку, но Аня уже настигла его и выстрелила из своего 10-миллиметрового пистолета, разнеся ему голову в брызги зеленой крови. «Хороший выстрел!» — восклицает он, довольный тем, что его уроки не пошли коту под хвост. «К сожалению, Похоже, что стрельба из пистолета здесь была худшим, что они могли сделать. На краю поляны Автан даже не заметил, что вход в убежище 22 просто находится там. Он был полностью закрыт растениями и лианами, скрывающими его от любого беглого взгляда. Однако теперь он заметил его, когда оттуда хлынула зеленая волна. Около 20 гигантских богомолов вышли из приоткрытого входа в свод и начали мчаться к ним, время от времени хлопая крыльями, чтобы ускориться. Автан, не желая разбираться со всей этой ситуацией, просто достает из сумки плазменную мину и заряжает ее, а затем бросает в группу. Он тянет Аню к земле, мина взрывается зеленой ударной волной плазмы, поджаривая всех насекомых, а также большую часть растительной жизни, которая была там. «Ты в порядке?» – спрашивает он свою спутницу, поднимая ее на ноги. Аня слегка кивает. «Да, ты уверен, что нам нужно заходить туда? У меня плохое предчувствие». Автан ухмыляется и посылает ей большой палец вверх. «Ай-яй-яй!» Прежде чем понять, что она, вероятно, не узнает отсылку, «КХМ, возможно, ты права, но мы войдем, несмотря ни на что». Он бросает последний взгляд на птаху, припаркованную недалеко от них, и идет к входу в убежище. Аня неохотно следует за ним. Вход в убежище, похожий на шестеренку, был частично открыт, и его покрывали лианы. Вероятно, именно это позволило растениям выбраться из убежища и начать распространяться наружу. Автан пробирается и проникает внутрь. Оказавшись внутри, он почти сразу замечает одну особенность. Темная комната была полностью покрыта пышной зеленой листвой, что на первый взгляд не вызывает подозрений, пока не приходит осознание, что для роста этих растений нет солнечного света. Осмотрев комнату, он обнаружил кровать, несколько грядок с растущими в них травами и терминал. Правда, растительность, похоже, отвоевала терминал себе, лианы и корни заметно вросли в терминал и сделали его неработоспособным. Автан потирает подбородок. Зрелище действительно странное, особенно учитывая, что внутри терминала нет ничего, что могло бы вызвать такой интерес у растений. Из того, что он знал, корни предпочитают расти в направлении воды и минералов. Он качает головой и в последний раз осматривает комнату, не находя ничего значимого. Он смотрит на дверь, ведущую вглубь убежища, и кивает Ане, чтобы она следовала за ним. Он открывает дверь, но тут же жалеет об этом, так как оттуда вылетает какая-то зеленая пыль, омывая и его, и Аню. «Что это за хрень?» – спрашивает он, ни к кому не обращаясь, и вдруг начинает кашлять. Зеленая пыль раздражает его горло, и Автан защищается от нее, обернув лицо тканью в качестве импровизированного фильтра. Медленно пыль вылетает из-за двери, подхватываемая легким ветерком и выдуваемая из убежища. Автан оставил дверь открытой на пару минут, пока вся пыль не исчезла. Он не знал, что это было, но это не было похоже на радиоактивность. Может быть, доктор Хилдерн придумал историю о том, что это место радиоактивно, чтобы разлучить его с Буном и Карлом. Да, это было вероятно. Он опускает ткань, защищающую его лицо, и делает вдох, кивая самому себе, что его не заставили снова зайтись в приступе кашля. Он смотрит на Аню, у которой, похоже, не было никаких проблем с этим. «На тебя это не подействовало?» Аня качает головой, и Автан вздыхает. «Может, у меня аллергия или что-то в этом роде? В любом случае, у нас есть работа», — говорит он, спускаясь по лестнице, которая была перед ним. Глава 243. Автан и Аня медленно пробирались по полуразрушенным коридорам убежища. Зеленый оттенок пронизывал все вокруг, а из пола, стен и других слабых мест в структуре убежища, казалось, пробивалась спорадическая растительная жизнь. Очевидно, этим растениям было чем удивить. Опять же, здесь не было солнечного света, чтобы обеспечить им пропитание, но самое главное, материал, из которого было сделано убежище, не должен был позволить корням, лианам и другим органическим материалам пробиться сквозь них. Убежища были спроектированы так, чтобы выдерживать ядерные взрывы, и все же растения легко смогли разорвать его на части, казалось бы, по своей прихоти. Дуэт натыкается на еще одну закрытую дверь, и Автан защищает лицо тряпкой, открывая ее, и, конечно, из нее вытекает еще одна волна зеленой миазмы. После более тщательного обдумывания, зеленые частицы, скорее всего, где-то вырабатывались, Килли и группа ученых-наемников проходили здесь относительно недавно. И тут Автан догадался. Ах, вот что происходит. Растения ведут себя не как настоящие растения, а как своего рода грибы. Это объясняет их способность расти без солнечного света, пробормотал он про себя. Его настороженность быстро возрастала, поскольку это означало, что зеленая миазма была спорами. Он видел более чем достаточно фильмов про зомби с участием грибов, но, если это действительно инфекция, то его предыдущий вдох обрекает его на гибель. Афтон покачал головой. Он завершит работу, получит результаты исследований, спасет Килли и группу, прежде чем пытаться решить эту проблему. С новыми силами Афтон входит в следующую комнату и обнаруживает, что она полностью разрушена, как будто здесь прошел ураган. Столы были опрокинуты, механизмы заросли корнями, а свет изредка мерцал, что означало, что, скорее всего, что-то не так с подключением или самим реактором. Следующие несколько комнат выглядели как смотровые площадки, с окнами, ведущими в закрытые секции убежища. Очевидно, их усилия по сдерживанию потерпели неудачу, учитывая, что растительная жизнь уже вышла за пределы убежища. Честно говоря, Афтон был удивлен, что до сих пор не обнаружил врагов. Возможно, он ошибался, и богомолы были единственной угрозой, ПФФ, точно. Он продолжил осматривать местности и в конце концов нашел рюкзак, набитый гранатами и прочим продовольствием. Вероятно, он принадлежал Килли или группе, хотя зачем они оставили его здесь, непонятно. Идя дальше, они с Аней нашли что-то вроде лифтовой системы, конечно, сломанное и вряд ли работающее какое-то время. Он, конечно, может попытаться починить ее, но это займет пару часов, и он не решается сделать это из-за вероятности того, что грибок попытается каким-то образом заразить его. Покачав головой, он направился к лестнице, ведущей на нижний этаж, называемый этажом рециркуляции воздуха. Войдя в дверь, дуэт был встречен темным коридором, в котором освещение, очевидно, было полностью неисправно. Используя пип-бой в качестве фонаря, он осветил путь впереди, заросший растениями, и его глаза сузились, когда он заметил среди них фигуру. Он готовит пистолет, что заставляет Аню приготовиться к бою, пока он пытается заговорить с фигурой. «Эй, я вижу тебя там, почему ты прячешься?» — спрашивает он ясным, но спокойным тоном. Не получив ответа, он достает из сумки несколько пустых патронов и швыряет их в существо. Металл громко отскакивает от металлического пола убежища. И Афтон, и Аня удивляются, когда из листвы высовывается зеленая рука и набрасывается на патрон, медленно затягивая его в растительность. «Что это за хрень?» — сухо бормочет Афтон. «Аня, мы что, провалились в портал в кошмарное измерение или еще куда? Это какой-то Silent Hill, лавкрафтовское дерьмо творится прямо здесь», — заявляет он, жестом показывая на скрытого монстра своим пистолетом. Аня, разумеется, не отвечает, ее глаза не отрываются от того места, где появилась рука. Похоже, что если Афтон имел представление о том, что там находится, то Аня – нет. Она никогда не смотрела фильмы ужасов, которые смотрел он, и не знала, чего ожидать. Не то чтобы Афтон контролировал ситуацию, он просто смутно представлял, как будет проходить это приключение. «Аня, расслабься, если ты начнешь беспорядочно распылять все свои пули, то нам придется беспокоиться не о монстре», – говорит он, пытаясь убедить ее не выстрелить случайно себе в спину в панике. При его словах ее дыхание несколько замедляется, как он ее учил. «Хорошо, по моей команде мы вышибем дерьмо из этой штуки, прячущейся там, после чего будем следить, если звук привлечет еще что-нибудь», — заявляет он, готовясь к выстрелу. Банг, банг, банг, банг. Звук выстрела эхом разносится по металлическому коридору, скорее всего, настораживая всех разумных существ. Во время атаки скрытое существо выскочило из своего укрытия и начало быстро ползти к дуэту на четвереньках. Оно было гуманоидным, но не имело глаз, только огромную клыкастую пасть, которая прожорливо огрызалась на них, пока их пули не превратили его в груду зеленой плоти. После того, как пуля пробила его череп, он перестал двигаться, дуэт не хотел рисковать, чтобы на них не напало это из-под тишка, не говоря уже о том, что в любой момент могли появиться новые. Они просто остались в конце коридора, ожидая, пока прибудут остальные. Через пару минут ожидания выяснилось, что существа либо не обращают внимания на звук, либо просто не слышат. Однако могли быть и другие причины, которые, как надеялся Афтон, не были правдой. Например, гриб мог быть организмом с большим разумом, как потоп из Хала или некроморфы из Дятспаце. Воистину, если грибок действует подобно этим двум вымышленным существам, то ему, как и всему остальному миру, пришел конец. Глава 244. Руины. Как только оба убедились, что новые зеленые зомби не побегут по коридору, Афтан присмотрелась к убитому ими монстру. Его кожа была зеленой и похожей на кору, а споры, казалось, постоянно создавались и испускались этим существом. Было ли это просто разложение или способ размножения, Афтан не мог сказать. На спине у существа были шипообразные выступы, которые помогали ему маскироваться, когда оно пряталось в листве. Они выглядели жесткими, но Афтан не был уверен, что у них есть какие-то другие функции. Больше всего его беспокоил тот факт, что когда-то он, очевидно, был человеком. Это означало, что грибок действительно мог заразить человечество, хотя он не мог сказать, было ли это до или после смерти. Помимо устрашающего вида зазубренных зубов, у существа были большие острые когти на каждой руке. Это было похоже на когти когтей смерти, но выглядело иначе. Афтан потер лицо и взял у него несколько образцов, используя пробирки, которые он взял у доктора Томаса Хилдерна, а также забрал в лаборатории Клауса. Покончив с этим, он взглянул на свою спутницу, чтобы узнать, как у нее обстоят дела, и, конечно же, Аня послала ему взгляд, означавший: «Нам следует убираться отсюда, пока мы еще можем». «Что думаешь об этом, Аня?» – спросил он. Она хмурится. «Кроме того, что мы должны немедленно убраться отсюда, я думаю, что здесь будет становиться все хуже и хуже, чем ниже мы будем спускаться. Как ты думаешь, сколько существ было в этом убежище?» – спрашивает она. Афтан пожимает плечами. «Ну, чтобы предотвратить свое уничтожение в течение 200 лет, им нужно около 1000 особи». «А-а-а, черт!» – простонал он, поняв, что она имела в виду. «И ты хочешь сражаться с 1000 этих тварей, только ради каких-то крышек?» – давит она. Афтан вздыхает и качает головой. «К сожалению, я подозреваю, что уйти для меня уже не вариант». Аня поднимает бровь. «Что ты имеешь в виду?» Афтан просто указывает на существо. «Люди не могут просто внезапно мутировать в таких существ. Должна была быть причина. Наиболее вероятным виновником являются споры в воздухе, споры, которые я случайно вдохнул при входе». «Значит, нам обоим пиздец?» — спрашивает Аня, хмурясь. Афтан качает головой. «Не совсем. Если я доберусь до исследования этого места, то смогу создать лекарство или, по крайней мере, какой-нибудь пестицид, направленный против грибка. В любом случае, мы оба уже в деле», — говорит он. «Кажется, я тебя ненавижу, сэр». Афтан кивает и перезаряжает пистолет. «Забавно, я начинаю ненавидеть себя за то, что пришел сюда. Если нет ничего другого, нам пора двигаться», — говорит он, и Аня кивает, перешагивая через труп монстра. Дуэт продолжает путь и почти сразу же замечает множество мест, заросших густой листвой. Несомненно, в них могут прятаться новые монстры, поэтому, пока Аня готовится, Афтан делает предупредительный выстрел в растения. Пуля пролетает сквозь них и входит во что-то мясистое, брызги зеленой крови заливают стену позади растений, когда два человекоподобных существа показываются над растениями и поворачиваются в их сторону. Подобно предыдущему, эти существа двигаются с почти нечеловеческой скоростью, подползая к дуэту. Их движения плавны, но в то же время как-то ограничены, как будто их суставы по какой-то причине были заблокированы под определенными углами. Из-за этого существа используют верхнюю часть тела, чтобы компенсировать это, что делает прицеливание в голову невероятно трудным. Поэтому Аня распыляет свой 9 мм пистолет-пулемет на нужное существо, набивая как можно больше свинца в его грудь и ноги. К сожалению, они, похоже, не чувствуют боли, и Афтан был уверен, что их внутренние органы были сильно изменены грибком. Единственное, что остановило приближение существа, это раны, нанесенные Аней по его ногам, вынудившие его использовать передние конечности, чтобы ползти. Афтан использовал СПП для прогнозирования движений монстра что слева, что позволило ему в итоге попасть в голову, снеся большую часть головы. Затем он перевел оружие на монстра, который почти настиг Аню, и прикончил его. Прогресс, мерзость. Убить 350 мерзостей. Он игнорирует появившиеся уведомления о вызове и по разу выстреливает в головы, чтобы убедиться, что они больше не встанут. Спасибо правилам выживания Зомбилинда. После этого Афтан заглянул в мутное окно слева, ведущие в следующую комнату, и прищурился, увидев сидящую внутри фигуру. Автон открывает дверь и отступает назад. Когда по помещению проносится волна спор, он старается не обращать на это внимания и заглядывает в комнату, замечая фигуру. Сальные черные волосы, щетина, худощавое телосложение. На нем была боевая броня, а к креслу, в котором он сидел, была прислонена плазменная винтовка. «Марк Двагер», — спросил он, не ожидая, что этот человек еще жив в данный момент. «Конечно, даже если бы он был жив, Марк, вероятно, прожил бы недолго. Его кожа имела зеленый оттенок с черными венами, четко видимыми на поверхности, и Автон мог поклясться, что видел, как вены извивались под его кожей довольно отвратительным образом. «Кто это? Кто там?» – осторожно спросил мужчина. Автон был в замешательстве. Глаза Марка были широко открыты и смотрели в его сторону, но он не мог его видеть. «Марк, это я, Автон Паркер. Мы познакомились не так давно. Хак, хак, хак». Мужчина громко кашляет, облако зеленых спор вырывается из его легких. «А, ребенок, послушай, тебе нужно убираться отсюда, для меня уже слишком поздно». Как бы Автон не хотел успокоить мужчину, он определенно был заражен. Даже если бы Автон удалось создать лекарство, Марк уже давно мертв. «Что случилось с остальными членами твоей группы?» Марк разразился очередным приступом кашля. Он звучал невероятно болезненно, но Автон ничего не мог с этим поделать. «Мальчики, мертвы, все превратились в монстров. Мы убили довольно много из них, но не понимали, что заразились. Когда мы поняли, было уже слишком поздно. Я потерял их на нижних этажах. Я пытался выбраться на поверхность, но у меня не осталось сил. Парень, ты должен выбраться и предупредить всех. Дерьмо, происходящее здесь внизу, не должно достичь поверхности». Он снова начинает кашлять от перенапряжения. Автон вздыхает, решив не отвечать человеку. «Ты хочешь умереть человеком или монстром?» — спрашивает он просто, прижимая ствол своего оружия к лбу человека. «Человеком», — заявляет Марк, из последних сил надавливаясь на холодный металл. Автон кивает. «Очень хорошо, банк». Глава 245. Глава 245. Бронированные монстры. Аня с нездоровым интересом наблюдает, как Автон казнит Марка, а затем раздевает его догола и начинает рыскать. «Что ты делаешь?» — спрашивает она, не ожидая, что Автон будет позорить тело мужчины сразу после смерти. Автон поднимает бровь. «Это боевая броня и хорошо сохранившаяся плазменная винтовка. Конечно, я их заберу», — восклицает он, как будто она глупость спросила. «Неужели тебе наплевать на человека?» Автон незаметно пожимает плечами. «В прошлом мы встречались, но мы не были настолько близки, чтобы меня действительно волновала его судьба. Он бы, наверное, оценил тот факт, что мы не пустили его вещи на ветер. Я убью пару монстров из его винтовки за него, наверное», — говорит он, проверяя, заряжена ли она, прежде чем поднять ее с пола и взвалить на плечо одной рукой. Аня просто качает головой и решает больше не говорить об этом. Было ясно, что Автон почти не раскаивается в том ужасном поступке, который его заставили совершить. Автон вышел из комнаты, и они продолжили обыскивать убежище, время от времени натыкаясь на существ, которые бросались на них, как обезумевшие демоны. За это время Автон успел испытать плазменную винтовку Марка, обнаружив, что его перк-лазерный потрошитель заставляет большинство целей, пораженных ею, взрываться в светящуюся зеленую слизь. Он как раз прикончил четвертого монстра, когда его плечо начало болеть. Отдача оружия и его вес на одну руку довольно быстро утомили его. Вздохнув, он просто перекинул оружие через плечо, чтобы оно лежало рядом с его совершенно неиспользуемой КСВ. К счастью, большинство монстров, похоже, не было на этом этаже. Если то, что подозревала Аня, было правдой, то здесь должны были бродить тысячи этих существ, все из которых, похоже, были намного сильнее обычных людей. Они продолжают путь и спускаются на следующий этаж, но на полпути по лестнице Автон чуть не поскальзывается и не падает, когда начинает беспорядочно кашлять. Он зажимает рот кулаком, чтобы переждать бурю, но замечает на руке небольшие брызги крови. Это нехорошо. «Интересно, вот какова это, астма?» — спрашивает он, вытирая кровь с руки о бок своей разведывательной брони. Затем он смотрит на Аню. «Не думаю, что гули восприимчивы к этому», — говорит он, увидев, что она буквально не изменилась с тех пор, как пришла сюда. «Мы все еще можем уйти, если ты хочешь. Мы можем обратиться за помощью к кому-нибудь на поверхности». Автон качает головой. Поверь мне, Аня, там, наверху, никто не исцелит такой недуг. Если я хочу избежать превращения в одну из этих тварей, я должен помочь себе сам», — говорит он, вставая и продолжая спускаться по лестнице. Аня вздыхает и произносит то же самое, что уже почти вошло в привычку. «Да, сэр». В конце концов, они пробираются на следующий этаж, сражаясь с еще большим количеством хищных растительных монстров, и попадают в офис смотрителя. Афтан заглянул в комнату. Как обычно, его паучье чутье помогло, и он заметил внутри трех монстров. Однако эти были другими. Вместо тех, что были полностью голыми, они были в боевой броне. Должно быть, это зараженные люди Марка, и это подтверждается, когда он замечает на груди одного из них логотип группы наемников. Афтан смотрит на Аню и шепчет: «Их шлемы будут раздражать, но у нас нет другого выбора. Сомневаюсь, что наши пули хоть как-то повлияют на броню. Целься им в лицо и молись, чтобы они были не такими быстрыми, как остальные», — говорит он, наводя пистолет на самую левую цель, которая стояла перед ним и напоминала человекоподобное дерево. Огонь. Банг. Банг-банг-банг. Похоже, дуэту очень повезло. Двое мгновенно падают, Афтан стреляет в третьего, но тот был обращен в другую сторону, поэтому пули ударяются о шлем и практически не причиняют вреда. Монстру даже не нужно поворачивать голову, он прыгает в его сторону, выбивает пистолет из его руки и пытается вгрызться ему в шею. Афтан сопротивляется и борется с ним, делая все возможное со своей единственной рукой. Ах, он только что понял. Он быстро активирует СПП и использует практическую анатомию на существе. Он почти забыл об этом, поскольку эти существа были не более чем монстрами. Но, если они были ранее людьми, то его перк сработает. Носитель спор. Здоровье. 90%. Выносливость. От. 19. Сила. 8. Восприятие. 3. Выносливость. 8. Харизма. 1. Интеллект. 1. Ловкость. 10. Удача. 1. Болезни. Биоверия Мардицена. Грибок, который заражает своих жертв спорами и с огромной скоростью мутирует их тело в соответствии со своими потребностями. Снижает интеллект, харизму и удачу до 1, снижает восприятие на 4 и ослепляет пораженных. Дает плюс 3 силы, выносливости и ловкости. Пораженный будет стремиться производить и распространять споры среди других органических существ. И это все, ни слабых мест, ни светящегося красного знака стрелять прямо сюда, ну. Афтан смотрит на носителя спор, который рычит на него в нескольких сантиметрах от его лица. Он думает, не придется ли ему снова ранить себя, чтобы попытаться одолеть его. Он приготовился и деактивировал СПП, ударив ногой по его колену так сильно, как только возможно. Его сила в сочетании с умением владения без оружия позволяет ему полностью разрушить ногу существа. Его колено сгибается назад с громким хрясь. Теперь, имея возможность двинуться, он выхватывает нож и вонзает его в покрытую коркой глазницу на лице существа, проникая и вонзаясь в его мозг. Афтан облегченно вздыхает и приваливается к задней стене, пытаясь успокоить нервы. Он чуть не стал добычей этого существа. Он смотрит на застывшую Аню и ухмыляется. «Спасибо за помощь». Она хмурится и качает головой. «Ты сказал стрелять только в лицо. Я бы, наверное, убила тебя. Тогда почему бы не помочь столкнуть эту штуку с меня? Я а да, прости», — пробормотала она, так увлекшись стрельбой, что забыла об этом. Глава 246. Глава 246. За кадром. После того, как полностью пришел в себя, он поднялся на ноги, окинул взглядом комнату и заметил в углу терминал. Этот терминал, по крайней мере, казался вроде целым, в отличие от других, с которыми он сталкивался. Включив его, он понял, что большая часть информации на нем была полностью удалена тем, кто пользовался им в последний раз. Возможно, надсмотрщик, он мысленно пожимает плечами. Кто бы это ни был, он не хотел, чтобы какие-либо исследования из этого убежища увидели свет. Афтан не винил их, нынешняя ситуация была в лучшем случае неприемлемой, но если кто-то в густонаселенном районе попытается воссоздать грибок, это было событие уровня вымирания, которое только и ждало своего часа. Все люди на поверхности были бы вынуждены постоянно носить противогазы, чтобы избежать заражения спорами, каждый биологический организм стал бы частью грибка и, скорее всего, несъедобным. Джунгли распространились бы по бесплодной пустоши и стали бы фабриками по производству спор. В общем, Афтан был уверен, что это место может привести к концу света. Ирония заключалась в том, что во вселенной Fallout даже не ядерные бомбы в конечном итоге уничтожили бы всех. Однако терминал был не полностью пуст, очевидно, он все еще был подключен к различным замкам убежища, каюты экипажа, которые, вероятно, были закрыты в попытке остановить распространение грибка, резервное копирование данных, которое, вероятно, было единственным, что осталось от исследований, проведенных здесь учеными. Если бы Афтону пришлось гадать, оно, скорее всего, находилось на нижнем этаже, где грибок только начал распространяться. И последнее, но не по значению. Проход в пещеру. Проход в пещеру. Нет, Афтон не знал, что там происходит. Возможно, большая площадь в грибке, в таком случае он будет держать его закрытым, но это может привести к чему-то, что поможет ему. Он нажимает на нее, но его встречает сообщение. Ошибка. Дверь заблокирована вручную. Хаем, вероятно, ему нужно найти труп человека, который имел к ней доступ. Скорее всего, при нем была бы карточка или какой-нибудь идентификатор. Хотя это казалось невозможным из-за грибка, оживляющего трупы. Покачав головой, он открыл два других варианта и посмотрел на окно в форме круга, из которого открывался вид на общую зону. Это было большое открытое пространство с двумя уровнями, первый был почти полностью покрыт растительностью, и Афтон с ужасом подумал о том, сколько носителей спор находится там, внизу. Второй состоял из больших балконов, которые выходили на нижний этаж, как деревянные корни опутывали большую часть комнаты, и в воздухе висел густой туман спор. Афтон вздохнул. «Аня, если ты хочешь уйти и предупредить всех остальных об этом, пожалуйста, у тебя есть возможность прямо сейчас. Если нет, то у нас назначена встреча с тем количеством существ, которые находятся там внизу». Он ткнул пальцем в окно. Аня выглядела растерянной, когда ей предложили выбор. Она хотела уйти, и, вероятно, это был бы самый безопасный выбор для нее и всех остальных на поверхности. Но она чувствовала себя обязанной довести дело до конца, не говоря уже о человеке, который спас ее от рабства и возможной смерти от Кука. Она покачала головой. «Я останусь с вами, сэр». Афтон кивает и благодарно улыбается. «Хорошо, но прежде чем мы сделаем что-нибудь еще», он достает топор из сумки, отступает от окна и разбивает его одним ударом. Сраж. Осколки стекла падают на первый этаж, заставляя многих из попавших под удар носителей спор подняться и зарычать. Конечно, они были слепы и настолько тупы, что не подумали проверить, откуда, скорее всего, взялось стекло. Афтон машет рукой перед своим лицом, чтобы рассеять споры, которые начали проникать в комнату. Он использует какую-то ткань, чтобы немного закрыться от спор в воздухе, но в итоге у него начинается очередной приступ кашля. Аня похлопывает его по спине, пока он не успокаивается. Он смотрит через разбитое окно и лезет в сумку, доставая пару гранат, которые они нашли на верхних этажах. Афтон был несколько удивлен, что большинство носителей спор не начали бродить вокруг в поисках того, кто это сделал, однако их невнимательность делает их более легкой мишенью. Убрав чеку с гранат, он бросил их на первый этаж, стараясь зацепить всех. Бум! Один мощный взрыв, и облако пыли, спор и дыма на мгновение закрыло им обзор первого этажа. Однако, все рассеялось, они увидели небольшие участки, где растения, на которые распространился взрыв, были полностью уничтожены. Не говоря уже о том, что большинство видимых носителей спор были разнесены в пух и прах. Вызов завершен. Владыка смерти, уровень 3, 1000 убийств. Вызов завершен. Мерзость, уровень 1, 50 убитых мерзостей. Вызов завершен. Мерзость, уровень 2, 100 abomination skillet. Перк улучшен. Владыка смерти. Владыка смерти, уровень 3. Плюс 4% урона всем существам. Получен перк. Отвратительный, уровень 2. Отвратительный, уровень 2. Плюс 6% урона мерзостям. Это была музыка для ушей Афтона, когда высветился поток уведомлений. Очевидно, там было более 150 существ, и им очень, очень повезло, что он решил зачистить некоторых, прежде чем броситься туда. Афтон думал, что даже если их не сразу убьют, у них все равно не хватит на всех боеприпасов. Эти твари не были похожи на людей, где один выстрел в голову точно убьет их, за явным исключением Томми. Нет, он даже не удивился бы, если бы эти твари имели способность к регенерации. В конце концов, растения могут восстанавливаться из одних только корней. Давай, зачистим остальных. Еще один этаж, и мы сможем выбраться из этой дыры. Глава 247. Глава 247. Ограниченная вместительность. И вот дуэт направился вниз, в зараженные общие помещения. Никто из них не знал, сколько существ выжило после взрыва, поэтому оба были постоянно начеку на случай, если какое-нибудь существо попытается напасть на них. Конечно, носителей спор оставалось еще много, и все они прятались до последней секунды. Сам Афтан получил несколько царапин от нескольких близких столкновений. Им потребовался час или два, чтобы проверить каждый уголок, прежде чем быть уверенными, что могут двигаться дальше или начать искать информацию. В одной из комнат с бильярдными столами, сдвинутыми в сторону, Афтан заметил ультрафиолетовый свет, освещающий какие-то растения. Это было необычно, потому что эти растения, казалось, не нуждались в солнечном свете или какой-либо сторонней помощи для роста. Кроме того, ультрафиолетовый свет показал все скрытые споры в воздухе, что заставило Афтана нахмуриться, так как он понял, что даже если споры не были достаточно плотными, чтобы их увидеть, они все равно находились в воздухе. В конце комнаты находился терминал, который, похоже, действительно работал. Ему даже не нужно было взламывать его, чтобы получить доступ. Кто-то другой, очевидно, уже спустился вниз и отредактировал содержимое. Они заменили на нем тривиальные игры и что-то вроде журналов экспедиции и исследований. Этот человек был тем, кто использовал ультрафиолетовые лампы, чтобы проверить, в каких местах больше всего спор, и им даже удалось обнаружить, что споры перемещались с нижних этажей на верхние через вентиляционные шахты. В дальнейших записях нет никакой другой интересной информации, кроме того факта, что они прекрасно понимают, какую опасность грибок может представлять для внешнего мира, а точнее, для НКР. На данный момент Афтан был уверен, что человеком, создавшим эти записи, была Килли, поскольку, как он слышал, она сама по себе была ученым, так что вполне логично, что она все записала на случай, если с ней что-то случится. К сожалению, даже новое откровение об ультрафиолетовых лампах ничего не изменило в том, как они должны были ориентироваться в этом убежище. Афтан был благодарен, что перк-наблюдатель Буна дал им некоторое преимущество против носителей спор, так как когда он фокусировался на местах, где они могли быть, их тела светились тусклым красным светом, видимым только ему. Один день спустя, Афтан вздыхает, сидя на бильярдном столе. Они с Аней очистили большую часть общей территории, но, не поджигая ничего, он не решался на безрассудство. Сейчас он выскребал мясо из банки, он был уверен, что оно, вероятно, не годится в пищу, так как 200 лет – это довольно долгий срок, но сейчас ему было все равно. Ему нужно было подкрепиться, если он собирался добраться до нижнего этажа и найти лекарство. Симптомы инфекции постепенно становились все явнее. Теперь его мучил хриплый кашель в случайные моменты, что доставляло им немало хлопот во время охоты на переносчиков спор, поскольку эти существа были слепы и ориентировались по звуку. Его кожа была крабовидная и медленно теряла цвет, а вены медленно темнели, превращаясь из обычного темно-синего цвета в черный. Самым заметным изменением были его почти постоянно налитые кровью глаза. Аня несколько раз замечала это несколько пугает ее. Однако это были не все плохие новости. Он нашел ключ-карту, предположительно для доступа в пещеру на верхних этажах, так что если исследование, которое он искал, не было на пятом этаже, то оно должно быть там. Надеюсь, еще лучше, если во время поисков они найдут какой-то прототип лазерной винтовки. Судя по осмотру, она была заметно мощнее других лазерных винтовок, хотя для стрельбы использовались две микроядерные батареи, но, немного покопавшись, Афтан был уверен, что сможет довести расход до одной. Он не был уверен, что сможет сделать с этим зеленым лазером при выстреле. Он слишком привлекает внимание. Он открывает инвентарь и смотрит описание новой лазерной винтовки, чтобы сравнить с обычной лазерной винтовкой. Прототип АР-14. Требования. Цела. 3. Энергооружие. 25. Урон. 35-22. Множ крит. X2-X1-5. От. 20-18. Вес. 8-5-8. Стоимость. 15800. Она была мощная, и Афтан определенно хотел сделать ее еще более эффективной. Он убрал ее в свой рюкзак, который становился все тяжелее и тяжелее. В рюкзаке было 3 комплекта боевой брони и множество всего другого, и он уже начал подумывать, не оставить ли ее здесь и забрать позже. Но в конце концов он покачал головой. Он ни за что не хотел рисковать, вдруг ее заберут даже здесь внизу. Он в девятый раз прочищает горло и смотрит на Аню. «Думаю, нам пора идти на нижний этаж, нельзя медлить, даже если лекарство найдется, я не успею сделать его вовремя». Аня кивает в знак согласия, видя, что его состояние становится все хуже и хуже, чем больше часов проходит. Может быть, это эгоистично, но она была рада, что у нее есть иммунитет к этому. В конце концов, это выглядело невероятно болезненно, и кто знал, что грибок делает в теле Эвтона в этот самый момент. Без лишних слов они собрались и отправились на пятый этаж, зловеще названный «Уничтожение вредителей». Судя по состоянию остальной части убежища, очевидно, какая бы функция ни была возложена на этот этаж, он потерпел неудачу. Глава 248. Славно, расчистив путь к лестнице, они не теряя времени пошли по ней, внизу была слегка приоткрытая дверь. Толстые корни не давали ей закрыться и выглядели так, словно пытались выбраться из пола и подняться наверх. Благодаря приоткрытой двери Эвтон видел небольшое количество спор, распространяющихся по лестнице. Несомненно, он искупается в них, как только откроет дверь. Приготовив свое оружие и бросив последний взгляд на Аню, он ударил кулаком по панели управления, отчего дверь загрохотала и медленно открылась. К сожалению, Эвтон не успел вовремя заметить новое движение, которого он не ожидал. Корень обвился вокруг его ноги, как какой-то деревянный канат, он выстрелил в него пару раз, пока он все сильнее затягивал его конечность. Бух! Эвтон вскрикнул, когда его силой перевернули и втащили в комнату, окутанную густым туманом спор. Подавив подступающий приступ кашля, он продолжал стрелять в деревянную конечность, медленно выбивая куски из ее удивительно прочной плоти. Она все еще не отпустила его, а у него остался последний патрон. Из-за густого тумана он не мог видеть ничего вокруг, но ему удалось оправиться от неожиданности достаточно, чтобы активировать СПП. Время останавливается, и Эвтон хмурится от того, что не воспользовался этой способностью сразу, чтобы понять, что происходит. Хотя он может списать свою промашку на то, что он ударился головой о металлический пол убежища. Он оглядывается вокруг и не может ничего разглядеть сквозь туман спор. К счастью, ему не нужно это, пока у него есть СПП. Он активирует функцию наведения, и его глаза сразу же фиксируют светящийся силуэт сквозь туман. То, что он увидел, было не носителем спор, а чем-то вроде венерианской мухоловки. Тело существа состоит из стебля и большой головы, до краев заполненной зубами. Первоначальное предположение Эвтона о том, что гриб может оживлять только человеческие тела, мгновенно развеялось. Нахмурившись, он фиксирует взгляд на корни, обвивающие его ногу, и удивляется, когда видит название врага, атакующего его. Носитель спор, неужели этот корень связан с одним из этих растительных зомби? Он думал, что это совсем другое существо. Его глаза пробежались по светящейся ветке, ведущей вдаль, и в конце концов заметили сквозь туман относительно большой силуэт. Из того, что он мог видеть, это было похоже на носителя спор, исключение составляли лишь его большие размеры и корнеподобная рука. Тряхнув головой, он проверяет все вокруг, прежде чем составить план действий. После этого он деактивирует СПП и мгновенно прижимает ствол пистолета к корню, стреляет в последний раз и наконец освобождается. Он убирает пистолет в кобуру и стреляет в растение, которое выглядело так, будто собиралось что-то выплюнуть в него. Банг! Он едва успевает увернуться от снаряда, существо действительно только что плюнуло в него. Было невероятно трудно точно стрелять сквозь туман, поэтому вместо этого он бросился назад, случайно столкнувшись с чем-то. «Уф!» — воскликнул хриплый женский голос. Эвтон быстро понял, что это Аня, его спутница, которая, вероятно, бросилась в туман, чтобы помочь ему. Он хватает ее за запястье и тащит обратно к лестнице, по которой они спустились. Там он ударяет кулаком по регулятору двери, заставляя ее захлопнуться, перерубив корень, который до этого удерживал ее открытой. Оказавшись в относительно безопасном месте, Эвтон позволил себе наконец прокашляться. Кхе, кхе, эти чертовы растения там мутировали. Кхе, кхе, сама Аня все еще выглядит несколько потрясенной от того, что его просто затянуло в туман, и он ничего не смог сделать. Она начинает извиняться, но Эвтон только качает головой, не в силах ей возразить, так как не может говорить, пока кашляет. Через некоторое время он наконец садится на ступеньки и вздыхает. «Ты готова вернуться туда?» – спрашивает он, получая язвительный взгляд от своей спутницы. Он слабо усмехается и пожимает плечами. «Если у тебя нет идей получше, да, я так не думал. Хм, вообще-то», – бормочет он про себя, дотягивается до спины, вытаскивает свою КСВ и сует ей в руки. Аня едва удерживает ее со всей силой и бросает на него растерянный взгляд. Афтан не останавливается на достигнутом и протягивает ей горсть зажигательных патронов 50-го калибра. «Возможно, я больше не могу ей пользоваться, но это не значит, что не можешь ты. Сэр, я едва могу поднять ее. Тогда поставь ее на пол и используй сошки для прицеливания», заявляет он, сомневаясь в ее интеллекте. Аня кивает и кладет оружие на пол, там достаточно места, чтобы она могла удобно лечь и прицелиться. Он быстро рассказывает, как обращаться с оружием, объясняя, как перезаряжать, взводить и снимать с предохранителя, если это необходимо. «И помни, приготовься к отдаче. Поверь мне, это будет больно», – зловеще говорит он. С этими словами он перезаряжает оружие и снова открывает дверь, активируя СПП, чтобы понять, где находятся враги. Найдя их, он указывает в их сторону, одновременно стреляя в новый хлыстоподобный корень, который пытается наброситься на Аню и винтовку. Если бы он не знал большего, то сказал бы, что она разумно нацелена на самые большие угрозы. «Огонь!» — кричит Афтан, жестом указывая направление своим пистолетом после того, как отбился от корня. Банг! КСВ взрывается и выпускает пулю в неясном направлении, на которое он указывал. После попадания пули дуэт омывает волна жара, так как зажигательный снаряд сжигает большую часть спор в воздухе, не говоря уже о том, что он полностью уничтожает растение, которое, к счастью, попало под удар. Глава 249. Выкорчевывание проблемы. После взрыва зажигательного снаряда густой туман спор, остававшийся в комнате, немного рассеялся, это означало, что споры были хотя бы в некоторой степени восприимчивы к огню. Если бы только Афтан сохранил огнемет, который был у него раньше. «Быстрее, снова!» – восклицает он, уворачиваясь от удара хлыстоподобного корня. Это было удачей, что он успел, так как на стене, в которую попал удар, теперь красовалась внушительная вмятина. Он выпустил оставшиеся пули из пистолета в восстанавливающийся корень и разнес его на куски. После этого он смотрит на Аню, чтобы узнать, успела ли она перезарядить винтовку, и кивает, когда она передергивает затвор. «Огонь туда!» жестикулирует в сторону носителя спор, контролирующего корни, хотя они вряд ли попадут в него, поскольку он находился на значительном расстоянии и все еще был скрыт спорами. Баранг! Выстрел КСВ снова прозвучал, пуля полетела в направлении цели. К сожалению, она пролетает далеко и попадает в стену позади нее, но все же зажигательный снаряд делает свое дело и поджигает большую часть спор. Это также задевает носителя спор, заставляя его издать хриплое рычание в ответ. Афтан убирает пустой пистолет в кобуру и на мгновение замирает, прежде чем достать лазерную винтовку, которую он хранил в рюкзаке. Если зажигательные пули способны проглотить споры, то не смогут ли это сделать перегретые лазеры? Винтовка тяжела в использовании одной рукой, но у него достаточно сил, чтобы поднять ее и нажать на курок в направлении врага. Пу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- вылетает из руки. Выстрел пролетает через комнату и поражает носителя спор в плечо. Главное, все споры, через которые он проходит, мгновенно уничтожаются. Ударная волна вокруг лазера сжигает их. Он стреляет еще пару раз наугад, не стремясь ранить врага, а просто удалить споры. Аня выпускает еще пару зажигательных снарядов, и через несколько минут после этого комната полностью была очищена от спор. Однако праздновать было некогда, поскольку теперь они смогли как следует разглядеть атаковавшее их существо. По силуэту Эфтон смог понять, насколько он больше остальных, но это было не единственное отличие. Вместо зеленой коры кожа была серой, как камень. Ноги сливались с землей, каким-то образом соединяясь с лабиринтом корней, покрывавших комнату. И последнее, но не менее важное. Руки были даже не руками, а корнями, которые атаковали их до сих пор, хотя оба выглядели сильно поврежденными. Эфтон поднял лазерную винтовку и направил ее на монстра, но прежде чем он успел уничтожить его, корни под ним пришли в действие, плотно обхватив его ноги. Очевидно, эти корни руки, не единственное, чем он может управлять. Аня выстреливает зажигательным снарядом в пол рядом с ногами Автона, поджигая большую часть корней и позволяя ему вырваться из их хватки, пока он размахивает руками и беспорядочно атакует все, что попадает под руку. Освободившись, он пускает в существо еще один луч, перегретый взрыв поражает его в грудь, разжижая все оставшиеся органы. Другой выстрел также прожигает дыру прямо в груди, вызывая цепную реакцию, в результате которой верхняя часть тела просто распадается на пепел.